Именно поэтому, кроме Василия II Темного, история Руси и не помнит какого-нибудь другого выдающегося слепого ни во времена древности, ни в эпоху Средневековья. Поскольку интересы одного человека, как и отдельной семьи, далеко не всегда совпадали с интересами общины, то интересы слепого человека, традиционно считавшегося непригодным к труду и потому никчемным, не совпадали никогда. Издревле русская община являла собой своеобразный организм по своему внутреннему устройству, по своим нравам и обычаям. Держалась она и держалась цепко круговой порукой. Управлялась решениями, принятыми на общих сходах, как правило, под нажимом старосты и старшин, людей побогаче остальных. На сходах подворно распределялись пашня и луга, нанимался пастух. Устанавливались посемейные нормы на рубку общинного леса с тем, чтобы не нанести вреда бортничеству и охоте. Принимались обязательные меры для сбережения рыбных запасов в реке или озере. Обсуждали в случае нужды место, время, число необходимых работников и цену строительства нового моста или починку старого. Наконец, самое важное, выбирались сборщики для уплаты общинной подати. Разумеется, человеку без зрения голоса на сходах не предоставляли, а в делах ему не было места. Чем в конечном счете и непроизвольно подтверждалось общинное мнение о непригодности и никчемности его. Если осознание безысходности своего положения приходило со временем и осмысление беспросветности будущего. А когда жизнь в семье становилась не втерпёж, человек, сильный духом от природы, уходя нищенствовать на свой страх и риск, навсегда порывал с семьёй и общиной, по существу оказывался вне закона, о котором едва что-нибудь знал. Во всяком случае, в законодательстве древней и средневековой Руси о штрафе за убийство слепого нищего или за нанесенное ему дополнительное увечье не говорится ничего. А вот штраф за убийство раба этим законодательством предусматривался. С распространением на Святой Руси православного христианства, строительством все новых церквей и монастырей, открытием школ, церковной живописи и архитектуры, в быт народа постепенно проникает духовно-религиозная идеология вместе с почитанием святых, икон и церковных праздников. Не торопясь, но отступает, сдает позиции язычества с укоренившимися в сознании людей старинными обычаями, порой, безусловно, зверскими, античеловеческими. Именно о такого рода обычаях рассказал читателям К. Лейко, к сожалению, без указания источников. «У историков есть некоторые основания, — писал Лейко, — утверждать, что во времена язычества в некоторых общинах, когда из-за жестокой засухи люди, страдая от неурожая и голода, убивали стариков вместе с больными, в том числе и слепыми, вообще нетрудоспособными. Иногда подобные акции носили форму жертвования разгневанным духом и местным божествам. Ослепляли русских пленников и заложников монголы и татары. 15 век стал столетием экономического подъема и политического возвышения Великого княжества Московского. Стал эпохой возрождения новгородской церковной живописи и архитектуры, появления нового литературного жанра церковной повести сугубо религиозного содержания. Архиепископ Новгородский, его преосвященство отец Ефимий II, около 1446 года, вошел в историю России благодаря мужественному служению духу православия и самостоятельности церкви, прежде всего новгородской. Одной из великих его забот стало составление титула повестей и публикация литературных произведений о жизни и деяниях святых отцов Русской Православной Церкви, по существу создание оригинального жанра художественной литературы. Очевидно, сам отец Ефимий посоветовал кому-то из монахов избрать для повествования, вошедшего в титул повестей, исторический сюжет, в котором пересказывалось предание о том, как Владимирский князь Андрей Боголюбский 1100